Глава вторая. Заседание третье. Мрачно усмехнулся Семен, усаживаясь на свое место. Игра продолжается. Такое впечатление, что она будет продолжаться, пока кто-то не выпадет в осадок. И похоже, что этот кто-то именно я. Ну что ж, к вечеру, наверное, выяснится, в чем я еще провинился. Вождь Пейтаров. Какое отношение Симхон имеет к тигру? Почему человек из рода волка носит на голове его знак? Вождь Лоринов. Мудрые люди знают, что Творец разделил изначальное существо сначала на тех, кто питается травой, и тех, кто ест теплое мясо. Затем он отделил от последних людей, лоринов, и лишь затем разделил их на волков и тигров. Вожди мрачно молчат. Старейшины и шаманы за их спинами тихо перешептываются. Атмосфера сгущается. Наконец слово берет главный Барташ. Слова нашего брата исполнены гордости и надменности. Что дает право Лоурину говорить так? Вождь Лоуринов. Мы получили свидетельство того, что родство волка и тигра ближе, чем родство барсука и медведя, оленя и овцы-быка. Вождь Барташей. И это свидетельство, конечно, воин по имени Симхон? Вождь Лоуринов. Да, человек из рода волка смог воплотиться в тигра. Люди видели это. Пусть скажет Симхон. Пусть скажет. Вот тебе раз, — горько вздохнул Семен и поднялся. Гадай теперь, где тут награда, а где засада. Поскольку определить этого он не мог, то решил на всякий случай попробовать говорить правду. Так было со мной, — закончил Семен свое выступление. Остальное сказали люди. Почему они решили, что я превратился на время в саблезуба, не знаю. Шаман Тарбеев что-то азартно зашептал на ухо своему вождю и покосился на Семена. Вождь поднял с пола ритуальный колчан и спросил. — А ты не превращался? — Нет, конечно. Впрочем, вам виднее. За спинами вождей относительно молодые шаманы Ментогов и Тарбеев пробрались туда, где восседал старый шаман Лоуринов, и принялись бурно, но тихо совещаться. Судя по подслушанным отдельным фразам, надежда Семена не оправдалась. Он окончательно убедил всех в том, что действительно превращался в тигра. И главным аргументом является как раз то, что сам он это отрицает. Господи, ведь взрослые же люди! Это с одной стороны, а с другой? Есть же такое понятие, как миф. Не в смысле сказочка, а в смысле некого информационного пространства, в котором живут люди. Вот они в нем живут, и никакой эмпирический опыт их из этого пространства выбить не может. С другой стороны, мышление этих кроманьонцев никак не назовешь костным и застывшим. Во всяком случае, причинно-следственные связи явлений от взоров их не ускользают. Допустим, руководство Лоуринов заинтересовано в сказочке про тигра и волка. Она способствует укреплению связи между родами и, соответственно, усилению власти вождя. А остальным-то зачем? Вождь Пейтаров. Итак, воин по имени Симхон Длинная Лапа своим воплощением в тигра проявил свою принадлежность к этому роду. Трое воинов из рода Сайгака выразили желание жить с женщиной по имени Сухая Ветка. Вождь Тарбеев. Не вижу для этого оснований. Люди двух родов нашего племени хотят взять эту женщину. Вождь Пейтаров. Зачем Тарбеям еще одна женщина, да еще такая худая и маленькая? Могучие воины этого племени так храбро сражались с хьюгами, что почти все переселились в верхний мир. Их женщинам и так не хватает мужчин. Далее следует долгая немая сцена, во время которой два вождя смотрят друг на друга огненными взглядами и, вероятно, вспоминают все мыслимые и немыслимые обиды за ближайшие сотни лет. Свиты за их спинами тоже молчат, но там происходит некое шевеление. Главный Тарбей слегка наклоняется и вытягивает из колчана стрелу Пейтаров. Берет ее в обе руки. Вождь Пейтаров в точности повторяет движение коллеги, но в руках у него оказывается стрела оппонента. Публичное преломление древка означает смертельный вызов. Вождь Ментогов, взяв в руки колчан и вытянув из него все пять стрел. «Остановитесь, вожди людей! Мы сильны пока вместе!» Нет ничего проще, чем переломать стрелы по одной. И очень трудно, когда все сразу. Наши предки согласились забыть много обид ради мира. Неужели мы опозорим их? Конечно же, место этой женщины в роду барсука, но мы готовы отказаться от нее в пользу Барташей. Вождь Барташей. Она уродлива, но владеет многими полезными магиями. Мы возьмем ее. Вождь Пейтаров вытягивает из колчана еще одну стрелу. Люди из рода Сайгака хотят, чтобы сухая ветка жила среди них. Они готовы принять ее магию. Вождь Барташей вынимает две соответствующие стрелы. Люди племени Барташи говорят, мы возьмем ее. Вождь Лоуринов, подняв кулак, в котором зажаты все пять стрел. Люди пяти племен не простят нам несправедливых решений. Пусть скажут свое слово мудрые. Нам не о чем говорить, пока мы не выслушаем их. Присутствующие медленно и неохотно прикрывают глаза в знак согласия. Дождавшись, пока гости покинут вигвам совета, Семен вскочил и заметался на свободном пространстве, то и дело спотыкаясь о рулоны свернутых шкур. Вождь и шаман терпеливо ждали, когда он успокоится. Однако это ему никак не удавалось. «Не понимаю юмора! Ни хрена ж себе! Это что ж такое? Да пошли они все! Ни черта не понимаю!» «Сядь, Симхон!» — тихо прошелестел голос Нхамбито. «Ты ведешь себя как мальчишка или как женщина?» Последнее выражение, будь оно произнесено воином другого племени, означало бы смертельное оскорбление. В устах собственного шамана это тоже звучало неслабо. Семен глубоко вздохнул и опустился на сидушку, которую раньше занимал один из гостей. Тарбеи и Пейтары вспомнили неотмщенную кровь. С какой-то глубинной тоской проговорил вождь. «Есть одна и между нами». «Есть», — слабо кивнул шаман. «Ее много, но прошло столько лет, хотя это, конечно, не имеет значения». «Барташи договорятся с ментогами», — продолжал вождь тем же тоном. «Между ними нет крови. Вожди рождены одной матерью, а шаман из рода овцы-быка камлает тем и другим». «О чем вы говорите?» — не выдержал Семен. «И вы туда же? А мое мнение никого не интересует, да? Делят, понимаешь, мою женщину, а я, значит, ни при чем? Да пошли они!» Ругательство застряло у него в горле. Собеседники смотрели на него с удивлением, граничащим с изумлением. До Семена, наконец, стало доходить, что он в очередной раз понял ситуацию с точностью до наоборот. «Прошу простить меня. Прошу объяснить. Мне казалось, что совет собрался, чтобы решить, как выжить людям в новых условиях. Вместо этого уже много дней все занимаются черти чем. Ну ладно, раз иначе нельзя, пускай потерпим. И вот теперь ни с того ни с сего у меня забирают мою женщину. Да еще и ссориться из-за нее собираются. Бред какой-то. Не собираюсь я никому отдавать ветку». Семен готов был говорить еще долго, но под пристальным взглядом стариковских глаз почувствовал, что, пожалуй, и этого достаточно. Не иначе, как я просто расслабился, счел этот мир окончательно освоенным, а он чужой и враждебный. Нужно не орать, а попытаться понять хоть что-то. Он замер и уставился в глаза шамана. «Объясни мне, учитель, почему я должен лишиться своей женщины? Мне стыдно, что я не понимаю этого. Помоги мне». Нхамбито вздохнул и перевел усталый взгляд на вождя Лоринов. Тот покорно кивнул и заговорил. «Послушай, Симхон, ты прожил в разных мирах, наверное, лет больше, чем многие старейшины в этом. Кажется, ты узнал так много, что все это не помещается в твоей голове, переливается через край и теряется. Даже и не знаю, как помочь тебе. Может, ты будешь спрашивать, а? Только не обо всем сразу, ладно?» «Годится», — кивнул Семен. «Вот только с чего начать?» «Скажи, почему ни у кого не вызвало сомнений мое превращение или воплощение в тигра?» «Так сказали мы, главные люди племени Лоуринов. Если оспорить это решение, то люди иных племен начнут сомневаться в словах своих главных людей». «Да, это я понимаю. Но ведь вы как бы приняли не окончательное решение, как бы оставили возможность для сомнений. Но все почему-то охотно согласились». «Ты сам дал нам такую возможность, Симхон», — усмехнулся вождь. «Совсем немного дней назад от нас потребовали бы более веских доказательств». «Опять я что-то натворил, объясни, а?» «Ты показывал мужчинам и женщинам иных племен магию глиняного котла, магию танца, магию саити или секс, как ты ее называешь. Было такое?» Носительницей этих магий является женщина из рода тигра по имени Сухая Ветка. Она теперь свободна, и многие мужчины захотели видеть ее среди женщин своего рода. Мнение женщин, конечно, никто не спрашивает, но, кажется, и они не против, поскольку Ветка худа, уродлива и не составит им конкуренцию. Вожди не могут не слышать голос своих людей. А люди хотят иметь в племени эту колдунью. Но она одна, а племен 5. Хороший повод расчесать старые раны. Если раскол неизбежен, нам надо решить, поддержать ли Барташи с Ментогами или сохранить союз с Торбеями. Мир должен быть восстановлен как можно скорее, а для этого нужна быстрая и безусловная победа. Воины Торбеев, конечно, хороши в рукопашной, но их сейчас осталось мало. А у Барташи в одном только роду лисы лучников больше, чем во всем племени Лоуринов. Семен слушал долго и внимательно. Он начал даже втягиваться в моделирование расклада сил и возможностей. Кто с кем против кого может объединиться и что из этого получится. В конце концов он опомнился, но прервать вождя не решился. Ему оставалось лишь ждать и выразительно смотреть в глаза то одному, то другому собеседнику. Кажется, оратор почувствовал его состояние и закруглился. «Соберется совет, и слова на нем будут звучать уже другие. Теперь ты понял, Симхон?» «То есть получается, что опять все из-за меня, да?» «Не вини себя, Симхон», — прошептал шаман. «Не вини. Виновна ли стрела, пронзающая чью-то грудь? Виновна ли палец, разбивающая череп? Любое действие, любое изменение в жизни влечет множество последствий. Кто может знать о них заранее? Ты приносишь новое, и от него расходятся круги, как над камнем, упавшим в воду. Они не могут не расходиться». «Брр», — сказал Семен. «И еще раз брр. Давайте все сначала. Я понимаю, что член рода может сказать мое лишь об оружии и одежде, да и то, пока она на нем надета. Женщины, как и жилище, принадлежат всем членам рода, но... Ладно, пусть я плохой и ненормальный, но я много раз говорил всем, что хочу иметь дело только с Сухой Веткой. На других женщин я не претендую, но и сородичи не претендуют на нее, тем более, что она считается некрасивой. И вдруг... Ну кто, почему решил, что я от нее отказываюсь, а? С какой стати?» «Но ты действительно отказался от нее», — пожал плечами вождь и легонько ткнул себя пальцем в лоб. Семен машинально повторил его движение и ощутил мягкость уже порядком засаленного меха на лобной повязке, означающей принадлежность к роду тигра. Таких ритуальных обручей повязок у него было 2. Но носить их оба сразу неудобно, и он решил ходить в тигриной, пока живет в поселке этого рода. «Ну и что?» — удивился он. «Что-то неправильно?» «Все правильно, только Сухая Ветка тоже из рода тигра». «Ап!» — сказал Семен и замолчал в полном смятении. Ему захотелось сильно стукнуть себя кулаком по голове или начать биться этой своей тупой головой обо что-нибудь твердое. «Господи, да ведь все так просто!» Просто страшно и безнадежно. Наука бывшей моей современности не знает ни одного народа, ни одного самого примитивного племени, в котором не было бы строжайшего запрета на инцест, запрета близкородственных половых связей. Абсурд, бред, фантасмагория. Но, став членом рода тигра, я оказался в кровном родстве со своей женщиной. Да за связь с ней меня убить мало, уф! Сколько и в литературе, и в мифах сюжетов на эту тему. Хочется вскочить и заорать. «Ребята, да я вообще не местный, я из другого мира». «Ну и что?» «Был из другого, стал из этого». «Ладно, я готов играть в эти ваши игры с анимизмом и тотемами, но не всерьез же». «Не всерьез?» «Нет, очень даже всерьез». «Мне кажется, что я погорячился, принимая эту повязку. Да и вы, наверное, тоже были неправы, вручая ее мне. Все-таки с этим воплощением как-то все не очень. Все-таки не может быть человек и волком, и тигром одновременно. Излишество это. Может быть, стоит еще раз разобраться с тем случаем, а? Расспросить людей, прикинуть время, расстояние, выяснить в точности, кто что видел и когда. Следов-то, конечно, давно никаких не осталось, но есть всякие способы. К примеру, трое видели один и тот же след и говорят, что это был след тигра. Можно их вызвать по одному, так, чтобы другие не слышали. И каждого расспросить, что именно он видел, какого размера, какие там были вмятины и так далее. А потом сравнить эти рассказы. Может быть, они решили, что это след саблезуба не потому, что рассмотрели его, а потому что были заранее уверены, что это именно он и есть. Понимаете, о чем я? Что ж тут понимать, Симхон? Странный ты человек, — покачал головой шаман. Неужели ты не заметил, что такое разбирательство и было предложено вождям и старейшинам? Неужели ты не заметил, что они не захотели этим заниматься? Ну, заметил, конечно. Но можно же что-то сделать. Вот я возьму и откажусь, упрусь, так сказать, рогом. Не превращался я в тигра, и все, ошибочка вышла. Мало ли кто что видел и что говорит. Не было никакого саблезуба. Головастик сам пришел в поселок. И кроме того, хоть и слабенький, но какой-то ментальный контакт с собеседниками у Семена все-таки был. Его хватало для того, чтобы понять или почувствовать, что говорит он не то или не так. В общем, несет чушь. Он замолчал и, как оказалось, поступил правильно. «Давай все сначала, Симхон!» — устало вздохнул вождь. «Допустим, в тигра ты не воплощался, почудилось нам. Значит, обряд перерождения головастика не состоялся. Соответственно, парень должен быть все-таки казнен. Но на этом совет, наверное, настаивать не будет. Каждый из вождей заинтересован в том, чтобы парень стал членом одного из родов его племени. Значит, начнется распря. Чего именно? В любом случае, все это будет означать, что Лоурины утратили дар, должны покинуть поселок у пещеры. Неужели это так ужасно? Ведь на служении людей это не скажется. Не одни, так другие. Какая, в конце концов, разница? Нижнему миру, конечно, все равно, кто будет заполнять его пустоту, а людям? Давай ты выйдешь и скажешь лучшим охотникам, лучшим воинам пяти племен, что Лоурины отныне утратили дар. Потом, конечно, объяснишь, если будет кому, что на самом-то деле не утратили, но так получилось из-за того, что ты хочешь жить именно вот с этой женщиной. Продолжать? Я сам попробую, уныло сказал Семен. А ты поправишь, если что не так. Все привыкли к сложившейся ситуации. Одни ее менять не хотят, другие хотят, но не могут. Для последних такая возможность как бы теперь появилась. Был бы здесь художник, он, наверное, сказал бы, что это сопротивляются силы тьмы и хаоса, вползая в души людей. Наверное, дьявол сидит и во мне, но я все понимаю, я все равно готов сражаться за эту женщину или вообще уйти из племени. «В тебе, — говорит воин, — поморщился старик, — а смотрящего на облака я не слышу. С кем ты собираешься сражаться? Против кого и чего? И куда пойдешь? Думай, Симхон, думай. Как же я могу думать, если мне даже зацепиться мозгами не за что? Думать — это значит перебирать, выбирать какие-то варианты действий. А я вообще не вижу никаких вариантов. Вы что, тоже считаете, что, приняв повязку тигра, я утратил право на эту женщину? Вождь и шаман переглянулись. Первый слегка пожал плечами, второй опустил глаза и довольно долго молчал. Потом сказал. «Дело тут тонкое, Симхон. С одной стороны, утратил, безусловно, тут и говорить не о чем. Но с другой стороны, человек действительно не может быть сразу и волком, и тигром. Если же он таковым все-таки является, это значит, что на самом деле он не тот, ни другой, а то первоначальное, неразделенное существо. Вот только какое? Как глубоко во времена творения уходит твоя сущность? Может быть, тогда и иные животные еще не были отделены друг от друга? Ведь ты, кажется, можешь говорить со всеми. Мы помним твой рассказ о большерогом олене, бизоне, мамонте. Ты не пробовал воплотиться в оленя или в овца-быка? Ну, знаешь ли, тогда я вообще стану всеобщим родственником. Или ничьим. И сможешь выбирать любую женщину. Так, уже легче. С новыми воплощениями дело, конечно, дохлое. Куда уж мне. Но почему же ты не высказал эти мысли вождям? Почему вы не стали доказывать, убеждать их, что Симхон на самом деле олицетворяет изначального тигроволка? Что толку произносить слова, которые никто не захочет услышать? Ага, понял. Это не та аргументация. Ну, в общем, такие рассуждения, предположения никого и ни в чем не убедят, потому что вожди этого и не хотят, да? Вот если бы они захотели. Но как это сделать? Что должно для этого произойти? Лучше всего, если бы они вдруг утратили интерес к сухой ветке, точнее, к магиям, которыми она владеет, да? Но просто ума не приложу. Думай, Симхон, ведь эти магии ты сам принес нам из будущего. Ох-хо-хо, и сколько же можно думать, когда все опять соберутся? Когда захочет каждый, может быть, завтра, может быть, через много дней. Думай, Симхон. Веточка ты моя, веточка, думал Семен, бредя в сторону своего жилища. Ведь никто же здесь мне по-настоящему не нужен. Как там в юноне авось? Мне 40 лет, нет бухты кораблю. Позвольте ваш цветок слезами окроплю. Ну, допустим, мне-то 40 лет, наверное, еще и не исполнилось. Цветы же ветка воспринимает как еду или приправу. Любоваться ими здесь еще не придумали. А уж если бы я вздумал что-то окроплять слезами, меня бы просто не поняли. Допустим, себе-то я диагноз поставил. Но с чего я взял, что ветка больна тем же? Ну-ка, ну-ка. Он резко сменил курс и, обходя чужие жилища, направился к окраине поселка. Эту мысль нужно додумать. Девочка по имени Сухая Ветка считалась и сама себя считала дурнушкой. И никто из мужиков на нее не зарился. И тут появился я, весь такой необычный, весь не от мира сего. И, конечно же, случилось то, что и должно было случиться. Но теперь-то ситуация изменилась, и сильно. Племена чуть ли не воевать из-за нее готовы. У нее теперь такой выбор, о котором ни одна женщина и не мечтала. А я? Нет, я, конечно, и красавец, и человек авторитетный. Только не охотник, добытчик. Пустячок, правда? И к тому же выделяюсь среди окружающих, из-за чего все время оказываюсь на пороге смерти. Нужен ли такой женщине такой мужчина? В общем, сам себе выкопал яму. Семен вдруг обнаружил, что домой идти не хочет. Можно даже сказать, боится. Да-да, вот смерти не боится, а идти домой боится. Потому что не знает, как держать себя теперь с Веткой, что говорить, о чем спрашивать. И как понимать, какие мысли искать в том, что она скажет. Эх, напиться бы, да нечем. Семен сидел на мерзлой кочке, подстелив под зад подол меховой рубахи, и думал свои невеселые мысли. Сумерки между тем уже сгустились, и сквозь них с большим трудом можно было рассмотреть расположение жилищ. В обитаемых вигвамах щели в покрышках подсвечивались огнем очагов. Семен смотрел на все это довольно долго, а потом до него дошло, что собственный вигвам он разглядеть не может, хотя точно знает, что расположен он где-то вон там. Не понял. Где Ветка? Ветка где? Всех убью! Взревел Симхон длинная лапа, подхватил посох и устремился к поселку. Вообще-то он понимал, что относится к ситуации не критически, что в крови у него резко повысилось содержание какого-то гормона. Не то адреналина, не то тестостерона. Он это понимал, но думать об этом не хотел. Его женщина должна быть дома, а ее нет. Ее действительно не было. В очаге горящие угли были особым способом окучены и прикрыты камнями, чтобы дольше не потухли. Рядом пристроен горшок с супом, чтобы не остыл. Разложено мясо. Строго говоря, все было подготовлено к его приходу. Все было в наличии, кроме самой Ветки. Нет, относиться к ситуации критически Семен не мог. Он был дитя другого века, другой цивилизации. Ему было достаточно представить, что его женщина творит сейчас с кем-то магию соития, чтобы... Но, с другой стороны, он был в значительной мере представителем мягкотелой российской интеллигенции, вечно озабоченной вопросами, что делать, кто виноват и где мои очки. В общем, все его сущности ссыпались в одну кастрюлю и стали вариться в бульоне из гормонов разнонаправленного действия. Варево получилось ядовитое и несъедобное, но... Но Семен никуда не побежал и не стал никого крушить. Собственно говоря, кого и за что? Он же принял правила игры этого мира. Так что ж тогда возмущаться? Ну, не придумали здесь еще моногамных браков. Так кого и в чем винить? Вот захотелось женщине, она пошла к соседу. Может, она у черного бизона, надо его бить. Или ее? Да ведь она ничего плохого не делает. Правда, он не раз ей говорил, что ему будет неприятно, если она с кем-нибудь... Но запрета же он не налагал, постеснялся. Значит, опять-таки сам виноват. Пребывая в расстроенных чувствах, есть Семен не хотел. И чисто машинально проглотил несколько ложек супа. Было, как всегда, очень вкусно. Он погрузился в размышления о женской сущности. А когда из них вынырнул, то обнаружил, что горшок пуст. демонстративной голодовки не получилось. «Ну и черт с ней», — решил Семен и принялся за печеное мясо. Какая часть ночи уже миновала, Семен не знал, но когда ветка вернулась, он еще не спал. Просто лежал с закрытыми глазами и думал свои думы. Мама тихо разделась, залезла под шкуру и попыталась прижаться к его боку, чтобы быстрее согреться. Семен демонстративно отодвинулся. Свою попытку ветка повторять не стала. Утром он проснулся, когда женщина еще спала. Семен не стал будить ее. Оделся, сживал кусок вчерашнего мяса, забрал арбалет, болты, посох и ушел. Он понимал, конечно, что поступает неправильно, что приличные люди так себя не ведут, что надо поговорить, объясниться, что понимал и ничего не мог с собой поделать. Вернулся он уже вечером и обнаружил в вигваме вчерашнюю картину. Еда приготовлена, расставлена и разложена, а ветки нет. На сей раз он заснул еще до ее прихода, а утром вновь ушел, не разбудив. Он уходил в холмы и там стрелял в мишень из арбалета с разного расстояния. Болты упорно летели мимо цели, словно он лишь вчера впервые взял в руки свое грозное оружие. Он отрабатывал приемы нападения и защиты с боевым посохом. Но родная любимая палка стала вдруг тяжелой и непослушной. Осознав бесполезность своих усилий, Семен садился на какую-нибудь кочку и подолгу смотрел вдаль. Или возвращался в поселок и наблюдал творящееся там безобразие. Этого джина из бутылки он выпустил сам. В поселке у желтых скал и вокруг него обитало несколько десятков собак. Не меньше их кормилось и в поселке возле пещеры. Поскольку зимой последний почти опустел, псы перекочевали вслед за людьми к желтым скалам. Первое время по вечерам из степи доносились характерные звуки. Пришельцы и местные выясняли отношения. Потом, вероятно, эти отношения они как-то утрясли, и звуки схваток больше не были слышны. И вот началось. Точнее, началась. Она, большая охота. Лай, вой, виск. Целый день. Вскоре перо ястреба был вызван для объяснений к руководству племени. Результат оказался неожиданным. Старших подростков освободили от тренировок, и они с удовольствием присоединились к вакханалии. Тех, кто откликался на зов и брал мясо из рук, было немного. Остальные дорого заплатили за любовь к свободе. Собственно говоря, сюжет раскручивался по вполне предсказуемой схеме. Из дюжины относительно прирученных собак ходить в упряжке согласились шестеро. Получалось у них плохо, но они, по крайней мере, не пытались сопротивляться, выбрав для себя наименьшее зло. Остальные ползали с перебитыми лапами и ребрами. Этих шестерых хватило, чтобы показать людям, что Симхон не дурак, и на собаках ездить можно. Руководство дало добро. Подростки оказались в невыгодном положении. Малышня с улюлюканьем заставляла псов таскать вокруг лагеря два уродливых табакгана, а они как бы остались ни при чем. Это было, конечно, неприемлемо. Начался отлов собак. В ход пошли болу и ременные петли на палках. Те, кто не хотел ловиться или сопротивлялся слишком активно, получали в бок дротик или стрелу. Лай, вой, виск с утра до вечера. На очередное заседание совета Семена позвали на четвертый день. «Вождь Пейтаров, мы выслушали слова мудрых людей нашего племени. Они утверждают, что человек не может быть сразу волком и тигром. Если лоурины считают своего воина двойным воплощением, это их право. Мы же думаем иначе. Он может быть воплощением лишь древнего неразделенного существа и, соответственно, не может быть настоящим волком или тигром. Закон жизни запрещает брать женщину против воли того, кто живет с ней. Мы не нарушаем заветов предков и не требуем отдать нам сухую ветку». Воцаряется довольно напряженная тишина. Речь построена, конечно, по всем правилам межплеменного этикета, но в ней содержится как бы намек. Мы, дескать, не нарушаем заветов, а вы как хотите. Вождь Тарбеев вытягивает до половины из колчана стрелу Пейтаров, но, немного подумав, засовывает ее обратно. «В нашем племени много красивых женщин. Веками они рожали детей без всякой новой магии. Она не нужна нам. Пусть заберут сухую ветку люди ментогов». Вождь ментогов после соответствующей паузы. «Я говорил уже, что наши люди отказываются от этой женщины. Ради сохранения единства племен, конечно. наше решение не изменилось. Вновь тишина. Все смотрят на главного Барташа. Вождь Барташей, мы долго слушали наших старейшин, нашего шамана. Они, прежде чем сказать свое слово, говорили с людьми Лоуринов. Из услышанного родилось общее слово, и я произнесу его. Шаман Нхамбито стар и мудр. Никто не сравнится с ним в этом. Если он решил, что Симхон принадлежит роду тигра, пусть так и будет. Даже если это ошибка, то это ошибка Лоуринов. Мы же не видим достаточных доказательств второго воплощения воина. Поэтому мы не можем забрать у него женщину, которую он отдавать не хочет. Пусть разбираются с ним люди волка и тигра. Вождь Лоуринов, наше решение неизменно, и вы о нем знаете. Будем ли мы говорить сегодня о той вести, что принес Симхон из Нижнего мира? Вождь Пейтаров, пусть повторит нам свои слова сегодня, мы обсудим их завтра. Остальные выражают согласие. Семен поднимается и после вступления, в котором говорит о великом служении людей, их миссии, предназначении, а также о глубине и непостижимости замыслов Творца, заводит старую песню, излагает свои соображения по переустройству жизни. В заключение он делает мрачный прогноз, в котором, путая циклон с антициклоном, доказывает, что хорошая погода обязательно должна смениться плохой. А чем же еще? А если не будет нового землетрясения, то ураган состоится непременно. И так далее. Переборщить он не боялся, поскольку полагал, что если все будет нормально, то о его пророчествах никто и не вспомнит. А вот если... Что ж, будущее показало, что самозваный пророк оказался прав. Только это не доставило ему ни малейшей радости. Шаман и вождь Лоуринов, как всегда, уходили последними. Семен дождался, когда они останутся втроем. «Это значит, что им разонравилась новая магия», — с усмешкой ответил вождь на его вопрос и пожал плечами. «Что в этом такого? Сначала понравилось, потом разонравилось. Дело житейское». «Хорошо сваренное мясо не может разонравиться. Достаточно один раз попробовать», — промямлил Семен. «Тогда что же? Неужели? Неужели ветка с каждым из них, даже со всеми? Как? Как?» «Что-то я не понимаю, Симхон, из-за чего ты переживаешь? Правда, по вашей новой магии женщина может и отказать мужчине. Но зачем ей это делать? И потом, кто же до нее сейчас решится дотронуться, кроме тебя? Надо, конечно, наказать тебя за это, но пока есть дела поважнее». «Это для меня новость», — признался Семен. «Я же честно стараюсь не нарушать никаких правил, если, конечно, о них знаю. Объясните, а?» Лицо шамана собралось морщинками улыбки. «Ты что, слепой, Симхон? Как ты сумел не заметить, что твоя женщина уже две луны носит на шее заячий хвост?» «Ну, носит, и что?» «Он действительно не понимает», — посмотрел шаман на вождя. «Наверное, художник что-то перемудрил с его посвящением. Это же низший уровень». «С ним все время так», — вздохнул вождь. «То он мудрец, то ребенок. Совсем в голове все перепуталось». «Я с этим и не спорю», — смиренно принял упрек Семен. «Лучше объясните, пока я новых глупостей не наделал. Что за знак такой? Что он означает?» «Всего лишь, что женщина беременна». «Так», — начал что-то понимать Семен. «А если она беременна?» «Разумеется, мужчина не должен прикасаться к ней, не должен входить в нее. Как ты умудрился до сих пор не узнать этого?» «Я еще и не такое могу умудриться», — вздохнул Семен. С души его словно камень свалился. Мысли побежали быстро и ровно. Все логично и правильно. Племена заинтересованы в увеличении или, по крайней мере, поддержании своей численности. А для этого бабы должны рожать и рожать, поскольку детская смертность высока. А чтобы они рожали, надо их или в них... Ну, а если женщина уже беременна, так зачем же на нее тратить мужские силы? Мало ли, что тебе или ей хочется. Займись другими, на пользу роду и племени. — Ладно, — покорно склонил он голову. — Пусть я дурак, и уши у меня холодные. Уж извините недоучку. Но с какого перепуга великие вожди вдруг передумали? То воевать были готовы, резать друг друга, то вдруг подобрели, поумнели, во всем засомневались и отказались, а? — А вот об этом ты спроси у своей ветки. Вновь сморщился в улыбке шаман. Спроси, а потом нам расскажешь. Ничего, что-то не понимаю, вздохнул Семен. Что с ними случилось? Уж не твоя ли это работа, а? Но Симхон, взвозилась Светка, пытаясь пристроить всколокоченную голову у него под мышкой. Ты же обещала меня не отдавать, а они... Ну-ка, оживился Семен. Давай, выкладывай. И кончай ворочаться, а то твои волосы в рот лезут. Хи-хи-хи. Ну и что? Они же чистые, я их мыла. Хи-хи. Воду, что ли, грела? И дров тебе не жалко? Ведь в такую даль ходить приходится. Прям сумасшедшая какая-то. Ну, тебе же нравится, когда они пушистые, правда? Нравится, конечно, но не такой же ценой. А что такое цена? Это количество усилий, которые нужно затратить для достижения цели. Например, чтобы доставить мужчине удовольствие. Давай рассказывай, что ты там натворила. Ой, да ничего я не натворила. Ты же сам велел передать чужим женщинам женскую магию. Она мужчинам нравится. Она же для них. Только мужчина тоже должен участвовать, помогать должен, чтобы еда была вкусной, а женщина ласковой. Ты же вот можешь, но я же чувствую, я же знаю, что и для тебя это, как ее, цена, она большая. Что ты такое говоришь, о чем? Ну, Симхон, это же так просто. Вот ты приходишь домой, начинаешь есть и думать свои мысли. А я поговорить хочу, понимаешь? Я же с тобой целый день не разговаривала, или полдня. А ты меня слушать не хочешь. Тебе это неинтересно, тебе это скучно. Но я же все равно хочу. И ты слушаешь, улыбаешься, киваешь, отвечаешь даже иногда. Неужели так заметно? Ну, Симхон, какой ты глупенький. Как же можно такое не заметить? Но ты же стараешься, ты добрый. Это же так приятно, когда мужчина с тобой разговаривает. Так-так, начал Семен потихоньку догадываться. А дальше? И дальше можно говорить. Ведь чем дальше, тем больше хочется. Да, я заметил. И остановиться никак невозможно. Я и это заметил. Ты же велел? Я с женщинами разговаривала, объясняла им. Ты объясняла чужим женщинам, что они вправе требовать к себе внимания, что мужчины должны их слушать, говорить с ними. Семен представил, как кто-нибудь из великих вождей, утомленный очередным заседанием, возвращается в свой вигвам, а там, вместо того, чтобы выдать еду, затихнуть и забиться по углам, женщины начинают... А ведь их у каждого не одна, и вот они хором, перебивая друг друга, не умолкая ни на секунду. Не кричать на них, не бить их нельзя. Новая магия испортится. Семен представил все это и захохотал. «Ну ты даешь, Веточка, кто ж такое выдержит? Это ж поколениями тренироваться нужно». «А что такого? Чего они? Мясо мягкое, значит, есть любят, а поговорить с женщиной, слово ласковое сказать, трудно, что ли? Вот я у пейтаров была, меня женщины вождя ихнего зазвали. Они тихие совсем, забиты, слова из них не вытянешь. Потом вождь пришел злой такой, перья свои снял, на пол побросал, сел и сидит. Рюнга ему мясо дала с корешками и стала рассказывать, как они с Тинкой эти самые корешки из-под снега выкапывали. Думаешь, легкое дело. А когда назад шли, у Рюнги ремешок на обувке развязался. Она на него ногой наступила и как плюхнется, представляешь, все корешки в снег полетели. Давай опять собирать. А тут как раз Ульна идет. Что это вы делаете, спрашивает. А они, да вот, новое место нашли, где корешки съедобные водятся. Они тут, говорят, прямо в снегу растут, представляешь? Но эта дура как кинется, и давай снег вокруг ворошить. Вот смех-то, правда? Потом поняла, обижаться стала. Пришлось им вернуться и настоящее место ей показать. А Ульна за это рассказала, что Нсаха опять беременна, и у нее... Семен слушал долго, внимательно. Потом отломал от подстилки тоненький прутик и незаметно пощекотал ветки шею. Она ойкнула, хихикнула, и он смог спросить. Дальше-то что было там, в вигваме? Вот, Симхон, и ты такой же. Только и знаешь, что щекотаться. Слово сказать не даешь. Вождь этот пейтаровский тоже только досюда дослушал. Ну, то есть Рюнга только начала рассказывать, а он как вскочит, как заорет. Хотел ее ногой стукнуть, да промахнулся. Вся еда в костер вывалилась, представляешь? Но Рюнга, конечно, обиделась, убежала. А Тинка ему объяснять стала, что он неправильно поступил. И теперь все придется варить заново, но ничего не получится. Потому что если делать по новой магии, то это долго, а дрова кончились, потому что все, что они с Рюнга принесли, все истратили на это мясо. Хотели, значит, ему, вождю, то есть, вкусное мясо приготовить, а теперь нужно снова за дровами идти. Но идти нельзя, потому что уже темнеет, и проще попросить у Ульны. Но она не даст, потому что долго собирала корешки, и дров принесла мало, хотя у нее запас, наверное, еще остался. Но Ульна не даст все равно, потому что хочет, чтобы у нее были пушистые волосы, как у меня. И она будет греть воду в корыте и мыть их с золой, потому что без золы они, сколько ни мой, все равно слипаются. — Что ж, — подумал Семен, — данное явление имеет место быть. Оно существует, оказывается, даже не в веках, а в тысячелетиях. Есть у него научное название? Что-то не припомню. Тогда можно дать свое. Назовем его синдром Навы по имени героини улитки на склоне братьев Стругацких. Авторы исхитрились отлить его формулу бронзой в совсем коротком диалоге, давно ставшем классическим. — Ты уже больше не спишь? — Нет, — ответил он. — Тогда давай поговорим, — предложила она. — А то мы со вчерашнего дня не говорили. Давай? — Давай. — Покажите мне человека, который бы не был свидетелем бесконечных женских монологов или диалогов. Причем от ума, образования, возраста и социального положения их содержание практически не зависит. Это явно не передача информации, не попытка обмена эмоциями. Не... Тогда что? В общем, загадочное и, наверное, плохо изученное явление природы. За волосы! А она как завизжит! Ты слышал, как Тинка визжит? Она же из моего рода. Мы раньше в одном поселке жили. Как-то раз мы уже почти большие были. Пошли мы в Кривой Распадок ягоды есть, а там медведь с той стороны кормится. Мы его не заметили, а он нас. Я ветку-то отогнула, а он там стоит и на меня смотрит. Я и рта открыть не успела. А Тинка как завизжит, а медведь как подпрыгнет и бежать. И такой у него хи-хи понос сразу начался, что он все ягоды, которые съел, тут же и вывалил. Представляешь, а Тинка... Семен честно слушал в 121 раз историю про ягоды и медведя. Правда, в предыдущие разы он не обратил внимания на имя героини, и совсем не факт, что оно было тем же самым. Надо полагать, что вождю Пейтаров пришлось не сладко. Только к его судьбе рассказчица вернется, наверное, еще не скоро. Отпустил, уши зажал и по вигваму забегал. А там же мясо на полу валялось. Он на кусок наступил и, как шлепнется, чуть головой по крышку не пробил. А потом вскочил, заорал, руками замахал и наружу выскочил. Представляешь? Выскочил, значит, и уже не вернулся больше. А нам-то интересно, куда он подеваться мог. А он, оказывается, в вигвам совета ночевать пошел, голодный, представляешь? А там же дыры сплошные, холодрыга, брррр. Только он не один там оказался. Туда еще вождь Бартышей забился и еще несколько воинов. Им, наверное, тоже новая магия не понравилась. А потом Рюнга вернулась, и мы пошли к людям барсука. В общем, в нахлынувшем потоке подробностей знакомых и малознакомых имен Семен кое-как сумел рассмотреть абрис дальнейших событий. Наслушавшись Веткиных рассказов и оставшись без своего мужчины, женщины отправились на поиски сексуальных приключений. При соблюдении сложных правил родства такое здесь, в общем-то, не возбраняется. За сим последовал целый ряд скандалов, причина которых лежала на поверхности. Одобрив распространение новой магии, руководство людей как бы признало за женщинами право на получение удовольствия и удовлетворения во время полового акта. Только вдруг оказалось, что не всякий мужчина может и хочет это удовольствие доставить партнерше. В таких делах воины привыкли действовать напористо и быстро. — Слушай, Веточка, — смог наконец прервать рассказчицу Семен. — Я тебе этого, конечно, не говорил, но думал, ты сама догадаешься. Понимаешь, мужчина, он после соития... Ну, когда у него все произойдет, он сразу по новой никак не может. Устроен он так. Даже наоборот. Некоторое время после этого вообще интерес к данной женщине теряется. Перерыв нужен. Хотя бы маленький. И если сразу требовать продолжения, да еще и обижаться, что он не может, это для мужчины сущее смертоубийство. Это ж любой взвоет и на стенку полезет. «Хи-хи!» — сказала Суховетка. «Это я и без тебя знаю». Ты когда кончишь, ни разговаривать, ни ласкаться не хочешь. Но мне-то надо, и ты специально для меня притворяешься. Думаешь, я не заметила? А теткам я хи-хи специально про это не сказала. Хи-хи. Они хи-хи всех мужиков разобидели. Воины больше не хотят новую магию. Хи-хи. Да, протянул обалдевший Семен. Вот теперь понятно. Нет, но какое коварство! Утонченный садизм прямо-таки. И точный расчет. Ведь нашла же, куда врезать. Нет, ну... Никак я от тебя такого не ожидал. Никак. Это ж сколько судеб человеческих будет искалечено. Вот у нас в будущем сказать мужчине или того хуже парню, что он не в состоянии удовлетворить женщину, это же сделать его моральным калекой на всю жизнь. Он же или импотентом станет, или всю оставшуюся жизнь будет доказывать себе и другим, что все-таки может. И ведь не докажет, потому что, ну, не знаю. Подозревал я, что женщина – существо жестокие. Но чтоб до такой степени... Но, Симхуан, у мужиков же ничего от этого не отвалится, правда? И вообще, они меня забрать хотели, а я с тобой хочу. Но я же не вождь, не старейшина, да и охотник никудышный. А могла бы стать женщиной вождя или просто иметь много поклонников. Женщины любят, когда у них большой выбор, балдеют они от этого. А я с тобой хочу, и все. Даже если ты еще возьмешь женщин, не прогоняй меня, ладно?